Он посмотрел на потемневшую комнату. Уже стемнело. «Мне надо вернуться к своим делам. Подожди здесь. Я пришлю кого-нибудь, чтобы тебе показали твою новую комнату». Настоятель повернулся и вышел в маленькую комнату. Кристофер следил за ним, посидевшим, сутулым. Его отец вернулся с того света. Это было чудо. Но если он на самом деле хочет забрать отсюда Уильяма, он должен отменить это чудо, вернув все на свои места и отправив своего отца обратно в могилу. Глава 28. Комната, в которую привели Кристофера, была значительно больше той кельи, в которую его заточили поначалу. Она была квадратной, прекрасно обставленной. Высокие стены заканчивались яркой зеркальной плиткой, которую привезли сюда из Персии. На стенах бродили напыщенные павлины, а служанки с глазами, как вишни, бросали томные взгляды поверх наполненных до краев сосудов с вином. На голубом небе образовывали причудливый, как птичье пение, рисунок силуэты соловьев и удодов. Это была шикарная комната, совсем не монашеская, но, несмотря на все красоты, это была такая же тюрьма, как та крошечная келья внизу. Он долго лежал без сна, в плотно обволакивающей темноте, которой пахло детством. Масляная лампа погасла, и теперь, зная, что его отец жив и был жив все это время, он заново переживал свое прошлое. Пока Кристофер скорбел об утрате, его отец был в Доржела. Возможно, в этой самой комнате, примеривая на себя черты своей новой личности. «Ну и что это меняет?» — подумал он. «Ничто не может изменить того, что было». Он с трудом заснул, точно так же, как в первую ночь после того, как ему сообщили о смерти отца, вызвав Сурока в тот момент, когда он читал отрывок из «Энеиды». Его разбудил тихий звук, и он сразу увидел мигающий огонек лампы. Кто-то стоял около его кровати и молча смотрел на него. Сначала он подумал, что это отец, решивший понаблюдать за спящим сыном, но потом заметил, что человек, державший в руках огонек, был меньше ростом и не сутулился. «Кто здесь?» — спросил он, заранее зная ответ. «Ш-ш-ш!» — прошептал человек. В этот момент пламя поднялось выше, и он увидел ее, выхваченную из темноты светом огня. Сколько она стояла в этой полутьме, наблюдая за ним? Она тихо подошла к кровати. «Извините, если я напугала вас», — продолжала она шепотом. Теперь, когда она была совсем рядом, он мог, наконец, полностью рассмотреть ее лицо. Он не ошибался. Она была невероятно красива. Ее лицо озабоченно наклонялось к нему из темноты. «Я пришла проверить, не бодрствуете ли вы», — продолжила она шепотом. Он сел. Хотя он был полностью одет, в комнате было холодно. «Все в порядке», — сказал он. «Не думаю, что я спал долго. По правде говоря, я лучше буду бодрствовать». Она опустила лампу на низкий столик и шагнула назад в тень. Он почувствовал, что она боится его. «Почему вас переселили в эту комнату?» — спросила она. Он объяснил. Когда он закончил, она была подавлена. «Как вы узнали, что я здесь?» — поинтересовался он. Она заколебалась. «Моя старая няня Санам в курсе всего, что происходит в Доржела», — объяснила она. «Она и сказала мне, что вас переселили сюда». «Понятно. Но как вы пробрались сюда?» «Монах, который привел меня в эту комнату, сказал, что дверь будет охраняться всю ночь». Он подумал, что она улыбнулась самой себе. «Доржела был построен, чтобы хранить секреты», — прошептала она. «А вы?» — спросил он. «Я не понимаю. Вы тоже один из его секретов?» Она посмотрела себе под ноги. Когда она снова подняла глаза, они казались более темными, как ночь, но звездная ночь. «Возможно», — ответила она тихо. Кристофер посмотрел на нее. Ее глаза были как озера, глубокие озера, в которых легко мог утонуть неосторожный мужчина. «Как вы оказались здесь?» — спросил он. «Я всегда была здесь», — просто ответила она. Он снова посмотрел на нее. Казалось невероятным, что такая красота может жить в таком месте. «В Доржела всегда была госпожа», — продолжила она. «Госпожа?» — спросил он, непонимающе. «Кто-то, кто представлял госпожу Тара», — ответила она. «Богиню Дролма, наложницу Авалокиты. Она всегда жила здесь, в Доржела, в теле женщины».